и Намико, герои и героини романа «Кукушка». Намико умирает от чахотки. Должен признаться, что описывая этот эпизод, я не мог сдержать улыбки в адрес сентиментальной Акими. Но в моей улыбке не было и капли ехидства. В комнате Акими, кроме искусственной лилии, сборника стихов Тосуна и Рафаэлевской Мадонны, была еще всякая утварь, необходимая для приготовления пищи. Кто знает, сколько ударов в прошлом нанесла Акими суровая действительность токийской жизни, символом которой была сейчас эта утварь. Но даже при одинокой тяжелой жизни, когда смотришь на все сквозь пелену слез, изредка перед глазами открывается прекрасный мир. Акими пыталась уйти от действительности, проливая слезы восторга, которые она испытывала перед литературой и искусством. Тогда она забывала, что надо платить 6 йен в месяц за комнату и 70 ценов за одно все риса. Все около 1,8 литра. Кармен не тревожит плата за электричество. Она беспечно танцует, щелкая кастаньетами. Госпожа Намико, конечно, страдает, но положение у нее не таково, чтобы нечем было заплатить даже за лекарства. Короче говоря, слезы Акими тихо и скромно зажигали свет человеческой любви, когда опускали сумерки страданий. Представишь себе фигуру Акими глубокой ночью, когда на улицах Токио замирают все звуки, а она в одиночестве, при тусклом свете 10-свечевой лампочки, подняв мокрые от слез глаза, грезит то о буре в Дзусе, то об олеандровых рощах Кордовы, и, черт возьми, не только пропадает предубеждение против нее, но даже сам становишься сентиментальным, чуть только позволишь себе распуститься. Дзуси — известное курортное место в префектуре Канагава, место действия романа «Кукушка» и любовной сцены в инсценировке этого романа. Кордова — город в Испании, место действия Кармен. И это я, сугубо рассудочный человек, которого критики издавна считают существом, лишенным лиричности. Как-то зимним вечером эта самая Акими, поздно вернувшись домой с работы, сначала, как всегда, села за стол и стала читать не то «Жизнь Мацуи Сумако», не то еще что-то, но, не прочитав и страницу, вдруг безжалостно бросила книгу на циновку, видимо, утратив к ней интерес по какой-то причине. Затем, повернувшись с полоборота, облокотилась о стол и, подперев щеки руками, стала холодно и рассеянно глядеть на портрет Бетховена, Вильсона, что висел на стене. Ничего подобного с ней до сих пор не случалось. Может быть, Акими уволили с работы? Или издевательства о Мацу стали еще отвратительнее? Нет, не то. Тогда, возможно, у нее разболелись зубы. Нет, нет и нет. То, что тревожило сердце Акими, было не таким заурядным событием. Подобно госпоже Намико или Мацуи Сумико, Акими страдала от любви. Кому же отдала она свое сердце? Пользуясь тем, что Акими какое-то время будет сидеть неподвижно, рассматривая Бетховена на стене, я бегло представлю вам предмет ее любви. Другом Акими был Танака-кун, неизвестный, ну, скажем, художник. Дело в том, что у него была масса талантов. Он мог сочинять стихи, играть на скрипке и на сацумской бива, писал маслом, выступал на сцене и искусно играл в карты со стихами. Сацумская бива — старинный вид бива четырехструнного щипкового инструмента. А коль скоро он одарен был всеми этими талантами, никто не мог точно определить, что его главное занятие, а что баловство. К тому же человеком он был весьма своеобразным. Лицо у него было бесстрастное, как у артиста, волосы блестели, словно кисть, которую обмакнули в масляную краску, голос нежный, как скрипка, речь трогательна, словно стихи. Он очаровывал женщин так же ловко и проворно, как играл в карты со стихами, занимал деньги, не намереваясь их отдать, так же смело и свободно, как пел, перебирая струны сацумского бива. Если добавить,